Сказали свите, что смерть совсем уже близка. Мучения так усилились, что в ночь на 5 мая он в полубреду бросился с постели и, конвульсивно сдавив с необычайной силой Монтолона, упал с ним на пол. Его уложили, и он уже не приходил больше в сознание, а лежал несколько часов подряд неподвижно, с открытыми глазами, и не стонал. Он, впрочем, и раньше, во время самых страшных приступов боли, почти не стонал, а только метался. В комнате Наполеона, одни у постели, другие у дверей, собралась его свита и служители. Наполеон шевелил губами, но почти ничего нельзя было расслышать явственно. На океане свирепствовал в этот день страшнейший шторм, вырывавший с корнем деревья, снесший несколько домов на острове и стрясавший всю Лонгвудскую усадьбу. Губернатор острова Гудсон Лоу и офицеры английского гарнизона, узнав о начале агонии, прибыли спешно и находились в других комнатах дома. Последние слова, которые удалось расслышать стоявшим близко от постели, были: «Франция, армия, авангард». Перед вечером в 6 часов 5 мая 1821 года Наполеон скончался. Плачущий слуга Маршан принес сохранившуюся у него старую шинель, в которой Наполеон был 14 июня 1800 года в день битвы под Моренго, и накрыл его тело. После этого вошли губернаторы, офицеры и низко поклонились покойнику. Затем были впущены Бертраном и Монтолоном и комиссары, держав, которые теперь в первый раз за все годы своего пребывания на острове вошли в дом императора, не допускавшего их к себе. Через 4 дня гроб вынесли из Лонгвуда. В похоронном шествии, кроме свиты и служителей, принял участие весь гарнизон в полном составе, а также все матросы и морские офицеры, все гражданские чиновники с губернатором во главе и почти все население острова. Когда гроб опускали в могилу, раздался гром пушечных салютов. Англичане отдали мертвому императору последнюю воинскую почесть. Заключение. С Наполеоном I связано историческое явление, получившее название бонапартизма. Классики марксизма с большим вниманием останавливались на этом явлении, и их высказывания вполне гармонируют друг с другом и дополняют друг друга. Они, многократно останавливаясь на бонапартизме, имели в виду эпоху и Наполеона I, и Наполеона III, справедливо признавая родоначальником этой политической системы именно первого французского императора. Но в то время как Наполеон I, стремясь утвердить диктатуру крупной буржуазии, боролся не только с якобинцами, но, особенно в начале своего правления, и с роялистами, желавшими реставрации полуфеодальной монархии старого режима, Наполеон III основывал свою империю именно как боевое орудие буржуазии и преимущественно крупной буржуазии против рабочего класса и против демократических течений мелкой буржуазии. Чтобы в пределах нашей темы коснуться бонапартизма в эпоху первого Наполеона, необходимо уяснить, какую роль сыграл Наполеон I в судьбах французской буржуазной революции конца XVIII века. Не только старая, но и современная буржуазная историография называет Наполеона завершителем революции. Это, конечно, не так. Он действительно взял от революции, использовал то, что она сделала для развития экономической деятельности крупной французской буржуазии, и потушил революционную бурю. Следовательно, его ни в какой степени нельзя считать завершителем революции, а с полным правом необходимо считать ее ликвидатором. Окончание революции диктатурой Наполеона знаменовало прежде всего победу крупнобуржуазных элементов над ремесленным пролетариатом, над малоимущей мелкобуржуазной массой, над той плебейской стихией, которая в 1789-1794 годах до 9-го Термидора сыграла такую великую революционную роль. При этом собственническое крестьянство – и интересы которого от попыток феодальной реставрации ограждал Наполеон, всецело поддержало своей страны его диктатуру. Наполеон, расстреливающий якобинцев, самодержавный монарх, обративший республики, окружавшие Францию,